Глава 12. Аня. На часах 5 вечера. Лучи солнца становятся нежнее. Летний воздух наполняется прохладой. Мне звонит Саша. Он горячо извиняется за инцидент в клубе. Говорит, ничего не помнит. Но сообщает новость, что нашел людей, которые могут помочь с апидомиком. Они возьмут деньги только за материал и немного за работу. Отлично. Только вот на этот материал нужен аванс 20 тысяч. Для меня это много. Но, с другой стороны, учитывая, сколько стоит готовый домик, это мелочи. Сейчас он собирается подъехать, чтобы забрать деньги и отвезти их своим знакомым. Знакомые Саши сказали, что апидомик будет готов уже через пару недель. Это дает мне надежду, что в скором времени я смогу знакомить людей с этой процедурой, и у меня появится дополнительный заработок. Скрещиваю пальчики, чтобы все получилось, иначе зимой мне и моим питомцам придется голодать. Захожу в дом, чтобы заранее приготовить нужную сумму денег. Заначка спрятана на папиной книжной полке. Достаю конверт. Засунутый заряд пыльных книг. С сожалением отмечаю, что денег становится совсем ничего. Электрик, апидомик, вощина, корм и просто питание. За этот месяц стопочка денег растаяла. Когда она начнет подрастать, неизвестно. Вздыхаю. Думаю, правильно ли я вообще поступаю. Ведь вложение в апидомик серьезное, по крайней мере для меня. А гарантий никаких. Внутри меня пробегает тревога. Медленно отчитываю и перекладываю нужную сумму в новый конверт. Бросаю взгляд на котов, вьющихся под ногами. Они обходят меня кругами, иногда просовываясь между ног. Если бы к их хвостам были привязаны веревочки, то уже через 5 минут меня было бы не распутать. Примерно так я запуталась в своих мыслях. Что ж, это взрослая жизнь. Рано или поздно нужно принимать решение и рисковать. Мне нужен дополнительный доход. Выхожу из дома, сжимая конверт влажной рукой. Бросаю взгляд на ребят, успевших за это время починить забор и принимающихся теперь за медогонку. Вынесли ее, закрыли краник, теперь наполняют водой из шланга, чтобы вымыть как следует. Все согласно моей инструкции. Их лица блестят от пота, кто-то даже снял футболку. Ребята оказались не глупые, справляются. При виде меня они виновато опускают голову. Сама не понимаю, как мне удалось так спокойно принять их помощь. Тон Артема словно загипнотизировал меня и заставил довериться. Еще вчера я была способна упасть в обморок от страха при виде бородача. Сегодня, спустя час после разъяснения Артема, я уже принесла ребятам воды, чтобы они смогли утолить жажду, пока работают под палящим солнцем. Слышу рев мотоцикла. Это Саша. Подъезжает. Улыбка слетает с его лица, как только он замечает работающих парней в моем дворе. Мне становится неуютно от его вычисляющего взгляда. Это его заметно раздражает. Быстро протягиваю ему конверт с деньгами, рассчитывая положить конец напряжению и восстановить дружескую обстановку. Он мой друг. Не парень, не брат. Просто друг. «У тебя сегодня многолюдно», — смотрит мне за спину. «Да, ребята пришли помочь». «Ты могла бы и меня попросить. Откуда они вообще?» Голос Саши звучит колко и осуждающе. «Ну вот какое это имеет значение для него?» Я же не в его дом людей привела. Поворачиваюсь к дому, словно там я могу найти достойный ответ. На самом деле их пригласил сосед, заставил этих ребят мне помочь. Выражение лица Саши меняется. Лучше бы я промолчала. Он присвистывает и с презрением окидывает мою одежду, словно я вылезла из канализации. Это заставляет поежиться. «О, так вы теперь с ним пара?» Складывает руки на груди. «Нет. Ты неправильно понял. У меня были проблемы...» Мое терпение понемногу заканчивается. Я ловлю себя на мысли, что мне хочется вырвать конверт с деньгами из рук бывшего одноклассника и послать его подальше. Мне не нравится, когда люди делают поспешные выводы или перебивают на полуслове, в то время как пытаешься им что-то объяснить. Если на мне его одежда, это не значит, что мы с ним вместе. Почему-то начинаю оправдываться. Но по едко насмешливому выражению его лица понимаю, что меня не восприняли всерьез. «Да-да, конечно. Ладно, мне пора». Я чувствую себя униженной. Он даже не собирается меня выслушивать. Надевает шлем, заводит мотоцикл и, не прощаясь, удаляется под громкий рев мотора. Неприятное ощущение охватывает меня, пока провожаю его взглядом. Бывший одноклассник смотрел на меня, словно я лгунья, которая предала его в чем-то. Словно я его чем-то обидела. И почему Сашу так волнуют мои отношения с соседом? Да, я изначально побаивалась Артема. А кто не опасается людей, прибывших с намерением выселить тебя с твоего участка? Я до сих пор его боюсь. Но он мне помог. И я даже верю, что банда бородача подъехала ко мне не по его указанию. А если я зря так доверяюсь Артему? Поворачиваюсь и застываю. Сосед изучающе смотрит на меня. Похоже, он тоже что-то хочет мне сказать. Но сегодня с меня достаточно. Мне надо побыть наедине с собой. Разобрать свой клубок мыслей. Прохожу мимо Артема. Иду в сарай. Сегодня я буду спать там. И никто не заставит меня вновь ночевать в доме у соседа. Нахожу папин спальный мешок. Освобождаю место под сон. Взглядом окидываю это помещение, которое отец превратил в мастерскую. Баночки с гвоздями, молоточки, отвертки все еще наполнено воспоминаниями об отце, о том, как он закрывался здесь и часами мастерил рамки. Сегодня это буду делать я. Время летит незаметно, солнце уже заходит за горизонт, оставляя розовый шлейф на небе. Люблю эти моменты летних вечеров. Сельский воздух пахнет по-другому, травой и топленым молоком. Ребята уже ушли, вновь извиняясь за недоразумение, оставили свой номер телефона, если вдруг понадобится еще помощь или кто-то будет обижать. Пока смотрю на лицо бородача, меня еще передергивает от страха, но я благодарна за помощь. Ребята не только починили забор и медогонку, но еще и помогли мне организовать место под скачивание меда. Перенесли рамки в летний домик, там, где будет проходить скачка меда, помогли разобрать сарай и даже увезли с собой вещи на выброс. Если бы не обработанный от крыс погреб, я попросила бы еще и там порядок навести. Мое тело ощущает легкую усталость, и хорошо, что я выспалась сегодня ночью. Иначе я вряд ли сейчас стояла бы на своих ногах. Давно у меня не было такого хорошего настроения. Сажусь за папин рабочий стол. Теперь до ночи могу спокойно готовить рамки, накладывая на них новую вощину. Натягиваю проволоку, а затем роликом прикрепляю свежие листы вощины к рамке. Занятие увлекательное, постепенно погружаюсь в медитативное состояние. Поэтому, когда передо мной на столе опускается бокал вина, я вскакиваю от неожиданности, сталкиваясь с нависающим надо мной телом. «Ой!» Повернувшись, замечаю соседа, схватившегося за нос. «Прости, я не хотела!» «Да все нормально!» Он опускает свои руки. «Сам виноват!» «Что ты здесь делаешь? Я вроде тебя не приглашала!» «Калитка была открыта. Пришел проверить, не решили ли тебе отомстить крысы и съесть!» Усмехается. Я перевожу взгляд на бокал вина, который чудом устоял и не растекся по рабочему столу. Это небрежно указываю рукой. Это чтобы помочь мне травить мышей или... Или это для соседки в честь перемирия. Банфи — одно из лучших итальянских вин. Он делает шаг вперед, поднимая бокал и протягивая мне. Презентация красной жидкости звучит заманчиво, хоть название ни о чем мне не говорит. А вот его движения в мою сторону кричат о том, что он что-то задумал. Не похоже на коварный план. Так как насчет перемирия? И поговорить просто по душам. Продолжает сверлить меня взглядом. Как я могу быть уверена, что ты мне ничего не подсыпал? Мало ли что может быть в наше время. Он ловко переливает содержимое в один бокал, укачивает круговыми движениями жидкость, вновь разделяет поровну, словно показывает, что ему можно доверять, и даже если он там что-то подсыпал, на него это тоже повлияет. Мы оба стоим в моем сарае, забитом пчеловодными рамками, капканами и папиными инструментами. Он протягивает мне бокал итальянского вина, как будто мы не в русском захолустье, а где-то в тосканских угодьях. Его взгляд гипнотизирует, и я отчего-то доверчиво слушаюсь, беру в руки бокал. Что ж, рано или поздно мне пришлось бы общаться с соседом по душам. До этого момента я думала, что все произойдет в агрессивной форме, что между нами не может быть перемирия, даже несмотря на влечение, которое местами вспыхивает. Но после последних событий появляется надежда на конструктивный разговор. А может и правда получится найти выход из этой ситуации? Артем в эти дни показал себя хорошим человеком, и надеюсь, что это не мои гормоны говорят за меня. За перемирие. Стук бокалов, я пробую на вкус вино. Терпкое, приятное. Он довольно улыбается. «У меня там мясо на огне. Ты не против присоединиться?» Его предложение напоминает мне о пьяных девушках, пляшущих у огня. Неохотно соглашаюсь. Пушок увязывается за нами. На участке соседа тлеет костер. Сверху лежит мясо, нанизанное на шампура. Аромат великолепный, напоминающий о том, как давно я не ела мясо, и уж тем более поджаренного до золотистой корочки на костре. Живот предательски урчит. Я уже готовлюсь к усмешке от Артема, но, похоже, он серьезно настроен на перемирие. Мы присаживаемся вокруг костра, на дачные кресла-шезлонги. На раскладном столике рядом с нами бутылка вина с закусками. Сосед неплохо устроился. Пушок то и дело норовит подбежать и отхватить лакомый кусочек. Артем по-хозяйски накладывает в тарелку закусок и протягивает мне. «Спасибо, ты хорошо приспособлен к сельской жизни для столичного парня. Это все многочисленные каникулы у бабушки в деревне». Улыбается. Теперь понятно, откуда у него такая сноровка. Вино расслабляет тело, еда заполняет желудок. Приятный аромат костра, спокойный, тихий, гладкий голос мужчины. Хорошо, что Артем сегодня не смущает меня своим взглядом. Я могу наслаждаться закатом. Ты собираешься построить здесь базу отдыха? Да, будет неплохо, правда. Здесь шикарное место. И ты знаешь, это не лучше, чем я. Он с воодушевлением рассказывает мне про проект. Еще день назад меня бы это жутко разозлило, но сегодня все по-другому. Ты выросла здесь, не так ли? Да. Сбиваюсь. Ведь это личный вопрос. Но отвечаю, поддаваясь плавному течению разговора. Мы с папой всю жизнь прожили здесь. Это единственное, что от него осталось. Сказала правду. Внутри дрогнули отголоски боли. Мы погрузились в молчание. Я пытаюсь разглядеть силуэты в тлеющих угольях, отвлекаясь от разворачивающейся внутри меня бездны. Мой отец ушел, когда мне было 19 лет. Длинная пауза. Я перевожу на него глаза и замечаю в них печаль. Он так же, как и я, уставился в пекло догорающих дров. Это первый раз, когда я ощущаю себя понятой, словно кто-то смог разделить мою горечь. Мне было непросто продолжить дело, которое он мне оставил. Я даже думал, что не справлюсь, но работа помогла мне жить дальше, чувствовать его присутствие. Артем переводит глаза на меня. Они полны сожаления и понимания. Да, как подходящий он отметил, продолжение дела ушедших помогает чувствовать их присутствие рядом, словно они еще живы. Не думала, что когда-нибудь услышу это от другого человека. Тем более от того, кто приехал с целью выгнать меня с участка. Это и правда вечер перемирия. Я наконец-то ощущаю себя в полной безопасности с человеком, которому можно доверять. Ты же продолжаешь дело отца? Да, я дала ему обещание перед его уходом. Поэтому ты так непреклонна. Поджимаю губы и неохотно киваю. Мы могли бы попробовать работать вместе. Я долго молчу, вникая в его последнюю фразу. Что ты имеешь в виду? Ты планируешь продолжить дело отца, так ведь? А я — дело моего. У нас есть общая цель — сделать это хорошо. Мы можем найти способ взаимодействовать. Как ты планируешь продолжать дело отца? Магазин? Увеличить пасеку? Мнусь. Так как замечаю, что тон Артема изменился, он стал более деловым. Не привыкла к такому. Рассказывать состоявшемуся бизнесмену о моих идеях меня смущает, учитывая, что я пока сама мало верю в то, что собираюсь сделать, но решаюсь. Видимо, вино делает свое, добавив мне храбрости в кровь. Я хочу построить опидомик. Запинаюсь. Ожидаю насмешки в его глазах, но вместо этого вижу заинтересованность и любопытство. Попробовать предложить массаж с медом, натуральную косметику. Неуверенно смотрю в его сторону. Он погружен в молчание. Похоже, все-таки моя идея так себе, безуспешна. Делаю еще глоток вина, которое, кажется, никак не закончится в этом бокале, хотя его эффект уже окутывает все тело. Расскажи мне про опидомики. Это про что? Рассказываю про целебный гул пчел. И я думаю, это отличная идея. Иметь рядом с базой отдыха спа-центр, где можно сделать не только массаж, но и попробовать такую необычную услугу. В принципе, это помещается в наш концепт. Он встает, чтобы снять шампуры. Засучив рукава, начинает ловко стаскивать с них мясо. Я обращаю внимание на его сильные руки. Скажи, если бы у тебя была возможность продолжить дело твоего отца, дальше вести пасеку здесь, иметь клиентов с базы отдыха, подходящее помещение, ты бы согласилась на передачу собственности все так же за 7 миллионов. Он протягивает мне тарелку, полную ароматного шашлыка. Мне надо подумать. Мне действительно надо подумать. Вдруг здесь есть какой-то подвох. Но предложение правда интересное. Оно спасло бы мою ситуацию. Неужели это возможно? Я вспоминаю о своих знаниях о праве собственности. В принципе, да, можно заключить такие контракты. А мои куры и животные? Они тоже смогут продолжить здесь находиться. Можно увеличить их компанию, добавить уток, например, или коз. Дети любят кормить животных. В моих путешествиях по Италии я видел, что такие базы отдыха пользуются успехом у семей. А наша база направлена именно на семейный отдых. Я слушаю, открыв рот, забыв про дымящееся передо мной блюдо. Неужели у меня есть возможность все так просто решить? Но у меня недостаточно денег. Это решаемо. Обговорим условия. Только сначала нужен окей от инвесторов. Я думаю, они не откажутся выделить дополнительные финансы на медовое спа. Он подливает мне вина, но я благодарю, отказываюсь. Мне достаточно. Мозг уже с трудом воспринимает информацию. Теперь мне нужно просто отдохнуть, ни о чем не думать. Он подвигает кресло ближе ко мне. Мое дыхание обрывается. Его пронзительный взгляд вернулся. Этот человек несколькими фразами решил все мои трудности, из-за которых я не могла спать по ночам. Похоже, что сейчас он хочет чего-то еще. И это меня будоражит. Манит с одной стороны, а с другой пугает. «Как там коты? Я пойду посмотрю». Срывается у меня, я встаю, и он вместе со мной. «Я с тобой», — отвечает на мой вопросительный взгляд. «Я сама». «Я тоже хочу проверить, не разнесли ли твои коты мой дом». «Хорошо», — вздыхаю. Заходим в дом. Коты прекрасно себя чувствуют, устроившись на диване соседа. Урчат, словно у себя дома, миски полны кормом. «Как видишь, с ними все отлично. Хочешь проверить что-то еще?» Он медленно приближается ко мне. Кожа покрывается мурашками, освежая в памяти наш вчерашний поцелуй. Я даже ощущаю, как мой разум теряет самообладание. Звонок. Выдыхаю. «Привет, Настя». С радостью ей отвечаю. «Ты как, мне приехать? Завтра могу». «Да, я буду очень рада тебя видеть. Все хорошо». Наблюдаю, как сосед пристраивается на диване рядом с котами. Выхожу из дома, чтобы поговорить с Настей без лишних ушей. Иду подальше. Мозг наполняется ночным прохладным кислородом, пока рассказываю подруге все подробности. «Так это же отлично! Вот видишь, я же говорила, что он к тебе неравнодушен. Он тебе точно поможет. Попробуй с ним сблизиться». «Настя, куда ближе? Я сегодня спала в его доме». «Вот это поворот! Вы уже переспали?» «Настя! Нет, конечно, ты же знаешь, я еще...» «Хотя бы поцеловались!» Мурашки пробегают от ее вопросов. Похоже, даже деревья увидели, как я залилась краской. «Да!» «Аня, это же прекрасно! Я так рада за тебя! Он похож на достойного парня, уверена!» Мы долго болтаем с подругой о девичьих делах. Я неловко себя ощущаю. Тяну время перед тем, как вернуться к нему в дом. Потому что не знаю, что произойдет, и мне самой страшно от моих желаний и неопытности. Я все только испорчу. Он просто возьмет то, что его интересует, а потом вообще забудет о моем существовании. После получаса болтовни я возвращаюсь к дому. Костер уже потух. Пушок вернулся в свою будку. Я убираю со стола тарелки и заношу их в дом. Сосед мирно сопит рядом с котами. Улыбаюсь. Возможно, я и правда переборщила в нашу первую встречу, когда забросала его яйцами. Накрываю его пледом, выключаю свет. Собираюсь уходить спать в сарай. Там уже подготовила себе местечко, соломку и спальный мешок. «Не уходи». Я оборачиваюсь. «Это он мне? Я же говорила, что не буду спать в его доме». «Мама, не уходи». Похоже, он бредит в беспокойном сне. Сажусь рядом на диван. Он сквозь сон нащупывает мою руку и прижимает ее. Жду, пока утихомирится. Пытаюсь вытащить свою руку, но он лишь сжимает ее сильнее. Опять жду. Коты мурчат. Я пристраиваюсь поудобнее на диване рядом и незаметно для себя засыпаю. Просыпаюсь от того, что кто-то накрывает меня пледом. «Артем?» «Спи. Еще рано. Но мне пора, я вернусь вечером». Понимаю, что вчера заснула в его доме, хотя обещала себе, что не сделаю этого. Он оставляет мне ключи от дома и уезжает по работе. Я встаю рано. сразу начинаю свои ежедневные дела. Рамки вчера так и остались незаконченными лежать на папином рабочем столе. Воздух сегодняшнего дня наполнен радостью и спокойствием. Я просто расслабляюсь. С меня в эти дни словно сняли 1000 килограмм проблем. И пусть я не до конца доверяю словам Артема, во мне проснулся оптимизм. Я прибралась в его доме, вернулась в свой. Теперь могу привести и его в порядок, отмыть и сама помыться. А также начать спать спокойнее по ночам. Крысы больше не будут пугать меня. Жизнь заиграла новыми красками. Появилось вдохновение послушать музыку. Сегодня еще и Настя приедет. Ура! Вечером выхожу на улицу, чтобы полить цветы и свой маленький огород. В ушах музыка. Я даже не заметила, как Саша зашел в мой двор и выключил воду. «Саша, ты мне не говорил, что заедешь». «А я что, должен перед тобой отчитываться?» Замечаю, что его язык заплетается. Он выпил. «С тобой все в порядке?» «Нет». Рявкает так, что я даже вздрагиваю. «Это все ты виновата». Он тычет в меня пальцем. «О чем ты?» «Ты говорила, что не хочешь отношений, а сама?» «А сама? Шлюха ты!» Он двигается в мою сторону. Я с ужасом отскакиваю. В моем горле пересохло. «Саша, я ничего не понимаю». Стараюсь сохранить спокойствие, но сердце вот-вот выпрыгнет наружу. Он надвигается на меня по новой. Мне страшно. Я одна. Уворачиваюсь, но он ловит меня за волосы. Очень больно толкает в стену дома. «Ты шлюха! Ненавижу тебя!» Прижимает к деревянной обивке. «Саша, ты пьян, давай поговорим в другой раз!» Я уже ощущаю, как слезы подступают к глазам. Знаю, что в такие моменты нужно сохранять спокойствие, но как? «Сейчас! Ты думала, что обманешь меня, а сама с ним спишь?» Он крепко сжимает мою шею. Я задыхаюсь. Пушок подбегает с лаем, но получает пинок. Жалобно скулит и падает на землю. «Пусти!» Единственное, что получается мне произнести полушепотом. «Нет, сначала я возьму то, что положено от шлюхи!» Я царапаюсь, пытаясь выкарабкаться. Он опускает кулак рядом с моей головой. Я просто закрываю глаза. «Это ты виновата! Ты!» Нельзя доверять людям, особенно мужчинам. То, что происходит сейчас, похоже на фильм ужасов. Я никогда не думала, что мой бывший одноклассник на такое способен. Никогда. Что я сделала? Не ответила на его чувства? Он сдергивает с меня накидку. Я беспомощно цепляюсь за его руку, которая перекрывает мне воздух, и царапаю его. Не так я представляла себе окончание сегодняшнего дня.